19. Окончательно измотанные, мы добрались до имения фактически уже ночью. Как и договаривались, сам расставил посадочные огни, и, пройдя вдоль побережья, мы смогли их рассмотреть, испытав облегчение. Конечно, со Скелли на борту можно было организовать посадку и в чистом поле, но перспектива ночевки в самолете или под ним после двух дней полета и штурма яхты не радовала. Коротко переговорив со взволнованным Самом, мы отправились спать. Причем мне выделили отдельную комнату в башне, отделенной от хозяйской. Проснулся поздно под монотонный шум дождя. С океана наползла серая мрачность, периодически посыпающая берег водой. Как оказалось, ночевал я в крохотной комнате с единственным окном, тем не менее имевшей все необходимые удобства. Окно выходило на близкое море, но вид мрачных туч, окаймленных белым пухом тумана и протягивающих ленты серого дождя к воде, не радовал. Стоило мне выйти из комнаты в квадратный коридор, окаймлявший лестницу, ведущую вниз, как снизу мелькнуло чье-то лицо, и не успел я сделать нескольких шагов, как навстречу мне устремилась незнакомая девушка. «Господин, завтрак ждет вас. Позвольте, я провожу». «Доброе утро. Проводите». Земная привычка здороваться не покидала меня, часто заставляя местных коситься в мою сторону. С чего бы такая показательная вежливость? Девушка спустилась вниз, и по длинной галерее мы направились, как я сразу же определил, в башню, где обитал сам. Обширный двор блестел мокрыми плитами, водостоков здесь не было, и потоки воды с крыши падали в специальную каменную канавку, проложенную вдоль парапета галереи. Воздух казался перенасыщенным влагой. Нырнув в башню, я почувствовал себя моряком, нырнувшим с поливаемой штормом палубы в теплую сухую рубку. Меня провели в столовую. Большую угловую комнату на втором этаже с широкими окнами, частично выходящими на океан, а частично в сторону дороги, ведущей к причалам. Сопровождающая исчезла, я прогулялся по просторному помещению, разглядывая буфеты, стоявшие вдоль одной из стен, изящный длинный стол, изготовленный из знакомого идеально черного дерева, и вид непогоды, украшавший виды из окон. Долго скучать мне, впрочем, не дали. Две девушки принесли подносы, графин с чистой водой и такой же обжигающей заваркой из водорослей, которую я терпеть не мог. Пастилы на подносах не обнаружилось, и я, порывшись, обнаружил завернутый в бумажку кусочек, напомнивший мне остатки упаковки с жевательной резинкой, часто дожидавшиеся своей участи в дальних уголках моих карманов на земле. Не успел я развести себе утреннюю чашку пастилы, как дверь в столовую резко распахнулась, и появился сосредоточенный и суровый сам. Он поздоровался и, не обращая никакого внимания на мою попытку продолжить, а точнее начать завтрак, принялся вываливать на меня детали планируемой операции. При этом он стоял, уставившись на вид за окнами спиной ко мне. Решив, что это он общается не со мной, а с облаками, я, в свою очередь, уселся за стол спиной к хозяину и занялся завтраком. Ну, как занялся? Попытался. Едва я впился зубами в супер-бутерброд, как дверь вновь открылась, и зашла Анна. Скелли была под стать своему отцу сурово, сосредоточенно и к тому же надменно и молчаливо. Вместо приветствия, погладив меня по плечу, она присоединилась к отцу, в отличие от него, молча рассматривая дождь и тучи. Я, покосившись на владетельных аристократов, уставившихся за окно и как будто не обращающих на меня внимания, попытался покончить с аппетитно торчащим углом бутерброда, когда в очередной раз был грубо прерван. Пара запыхавшихся девушек, уже знакомых мне, проскользнули в столовую и застыли изваяниями рядом с дверью. На мой вопросительный и по объективным причинам немой взгляд они не обратили никакого внимания. В этот момент я ощутил себя центром вселенной, вокруг которого все и вся крутится, не обращая при этом на него никакого внимания. Голос самобубнившего про состав экипажа яхты и необходимую подготовку на мгновение прервался, и я, отложив с тоской глядящий мне в рот бутерброд, взмолился. «Господа, с вашего позволения, я хотел бы позавтракать, и был бы очень рад, если бы вы нашли возможным присоединиться ко мне». На мгновение воцарилась тишина. Затем моя Скелли не спеша обошла стол и уселась напротив меня. Одна из девушек тут же подскочила к ней и по ее знаку наполнила чашку вонючим настоем. За спиной кашлянул сам и прислугу как ветром сдуло. Я, как фигуристка на показательных выступлениях под пристальными взглядами публики, вернулся к своему бутерброду. Сам, молча, не говоря ни слова, подошел к столу и уселся во главе, далеко отодвинув стул. Одну руку положив на его спинку, он протянул другую к столу и стал барабанить по нему пальцами. Анна наслаждалась вонючей жижей в своей чашке с невозмутимым надменным видом. Я находил ее ослепительно красивой и готов был признать, что холодное высокомерие замечательно оттеняло ее строгие, идеально правильные черты, высеченные на темном камне. Ее присутствие прощало любые неудобства, и я невозмутимо продолжил расправляться с завтраком. В конце концов, сам не выдержал. «Мы вообще-то уже давно позавтракали». Я отложил недоеденный несчастный бутерброд и уставился на хозяина. «Пап!» Взгляд Скелли был холоден, как рыба в морозильнике. Сам смутился, а я, получив одобрение и поддержку от своей Скелли, вернулся к еде. Однако она сочла, что и так позволила мне слишком много, и, не изменяя выбранной на это утро высокомерной манере, заговорила. «Яхта будет идти на угол дней 10, если повезет с погодой. Обычным судам на такой переход надо дней 14-15. Опять же, если повезет. За один дневной перелет мы никак не управимся. Я сравнила расстояние по карте Виутиха. Лететь до угла нам предстоит почти 2 дня». Я торопливо дожевал и с наслаждением припал к раствору пастилы. Сам рассматривал меня, как будто ждал какого-то важного заявления. Анна отставила чашку и молчала. Было слышно, как ветер бросает на стекла горсти дождевых капель. Несмотря на это, тучи где-то прохудились, и мрачная серость пасмурного утра озарилась далеким предчувствием солнца. Я смотрел по карте. Если исходить из того, что до плоского мыса мы добирались 12 земных часов почти непрерывного полета, то до угла нам предстоит перелет часов в 30 чистого времени. Это будет похоже на то, что мы только что проделали с яхтой Улы. 2 дня в пути. Разница в том, что ночевать предстоит в машине прямо на ходу. И еще в том, что случись что, сесть нам будет негде. Если, как ты говоришь, нам повезет с погодой, то, вылетев утром, уже следующим утром мы будем на месте. Вторая и более важная особенность — навигация. Облетая континент, потеряться невозможно. Лететь же через океан без маяка — риск на грани самоубийства. Сам. «У тебя есть маяк на угол?» «Нет, но это не проблема. У нас есть маяк на бывшее западное побережье континента. В любом случае не заблудимся. И тебе я подарил такой же. Сделаешь поправку? У тебя же теперь есть карта. Без маяка мы все равно промахнемся, а карты архипелага у меня нет. Насколько я понял, от прежнего континента осталась лишь россыпь островов. «Не все так плохо», — вмешалась она. «Континент никуда не исчез и не развалился на куски. Он просто погрузился ниже моря. Горы и долины остались на месте, только первые стали островами, а вторые — мелководным морем. Его еще называют морем ста городов. Между прочим, оно мелеет, и когда-нибудь все эти города вновь всплывут». «Ну, допустим. Но мне вот еще какая идея пришла в голову. Ань, ты сможешь сделать маяк?» Я с надеждой посмотрел на Скелли. Она поморщилась. «Нет. Для этого нужны особые точки привязки. Их ставили задолго до катастрофы. Маяки реагируют именно на них, и настраиваются они прямо на этих точках. Это такие здоровенные шары, оставшиеся еще от древних». Я немного разочарованно спросил. «Ну, а на точке ты маяк настроишь?» «Ну да. И это, между прочим, мало кто может», — гордо заявила девушка. «Да и особые камни нужны, ты их видел. А зачем? У нас и так есть готовые». Моя идея трещала по швам, но я не сдавался. То есть нельзя настроить маяк на произвольную точку или предмет. Что толку? Настроить-то можно. Я могу на любой металл это прописать. Но какой смысл в маяке, если его видно только рядом с ним? Зачем мне или тебе маяк на предмет, который ты и так видишь? «А как далеко видно будет сигнал с такого предмета?» Она махнула рукой, как на безнадежную затею. «Ну, если писать на металле, то с пары километров, не больше. Какой в этом смысл? Ты что, остров с километра не разглядишь?» «Да дело не в острове. Дело в яхте твоего отца, например. Да в чем угодно. Ты можешь нести такой ориентир с собой, а я, например, буду видеть, где ты, понимаешь? Или представь, что мы должны встретиться с яхтой в океане ночью или в туман, или ночью в туман, или, наоборот, сам у нас нужно найти где-то на острове, где мы прячемся. Связи-то нет или есть? Ты с отцом можешь связаться в океане, например?» «Нет. У сестер есть такая связь, тоже от древних осталась, но она стационарная, и на том континенте ее нет». «Блин, это же элементарно. Будь у меня куча времени и спокойной жизни, я бы вам элементарную морзянку в раз сообразил. Вы же ходячие источники электричества. Вам даже батарейки не нужны». «Илья, я запомнил твои слова. Сообразишь мне эту самую морзянку, как сделаем дело? Это очень нужно?» Тут же возбудился сам. «У нас нет времени, и я не уверена, что у нас будет эта спокойная жизнь, о которой ты так мечтаешь». Вернула нас в реальность Анна. «Не кипятись, Ань. Давай маячок на предметы повесим, пока есть время». Анна нахмурилась, посмотрела на отца. «Пап, у тебя пустые камни есть?» «Ну, три штуки есть». «Ань, а предмет для маяка насколько большой должен быть?» «Если на металле, то это не важно. Ну, там с орешек». «А на кольцо или перстень?» «О, отлично! Пап!» На мгновение все замолчали. Было слышно, как ветер бессильно бьется в стекла, лишившись поддержки дождя. Тот на время ушел куда-то. Я с сожалением посмотрел на остатки завтрака, залпом выпил пастилу, собираясь намешать новое, и тут же вспомнил, что мне ее не принесли. Для местных это был аналог алкоголя, который в приличном обществе не употребляют с утра. Для меня аналог земного кофе. А как девочек позвать? Анна высокомерно посмотрела на меня. «Алкаш!» Ее лицо замерло. «Кто-кто? Алкаш?» Уловил незнакомое слово сам. Дверь открылась, и бесшумно появилась одна из девушек. «Принесите пастилы вот этому», — ткнула в меня пальцем Скелли. Девушка испарилась, следом за ней направился к выходу хозяин имения, бросив на ходу. «Сейчас принесу». «Сам», — позвал я, — «ты только не вздумай фамильные драгоценности на это переводить. Что-нибудь попроще, ладно?» Тут замер. Видимо, подобный подход его серьезно озадачил, но в конце концов кивнул и вышел. Следом за ним заскочила девушка, неся на изящной деревянной тарелочке несколько видов пастилы и даже чистый орешек. «Хорошо быть аристократом». Когда она испарилась, я встал и подошел к самой красивой женщине, которую я когда-либо видел лично. Мне даже не приходило в голову сравнивать красоту живого человека с мельтешением актрисы-моделей в земных медиа. Полагаю, что большинство из них повесились бы от зависти, увидев то, как выглядела моя Скелли, только недавно перенесшая роды, почти потерявшая сына, сражавшаяся, чтобы найти его, и теперь собирающаяся лететь за ним на самодельном пепелаце через океан. Анна сидела не шевелясь, но когда я, приблизившись сзади, положил руки на ее плечи, она откинулась, прижимаясь ко мне. Привычно уже в присутствии Анны одуванчик шевельнулся, щекотно мазнул своими метелками по лицу. Мы замерли. Я мысленно сдвинул суетливые пушистики, те ответили мне жесткими хлопками, зазвенела посуда в буфетах, мгновенно высохли мокрые окна. Скелли резко отодвинулась. Я отстранился, но руки не убрал, наслаждаясь нашей ощутимой близостью. За дверью послышалась какая-то суета, затем в нее постучали, и после небольшой паузы вошел сам. Выглядел он немного обеспокоенным, но не более того. В руках у него была небольшая шкатулка, которую он, не говоря ни слова, водрузил на стол перед Анной. Я отошел к окну, чтобы не мешать Скелли. В шкатулке лежали три камня уже знакомого облика. Сам добавил к ним три невзрачного вида перстня, два с камушками, один, напоминающий то, что на земле называли в мое время печаткой. Анна, все это время сидевшая молча, сложила перстни к камням, захлопнула шкатулку и встала. «Мне надо, чтобы мне никто не мешал», — заметив наши обеспокоенные лица, добавила. «Никаких фейерверков. Это очень тонкая работа. Мне надо, чтобы рядом никого не было, и особенно тебя». Она ткнула в мою грудь пальцем. «Пойдешь в беседку?» — тихо спросил сам, очевидно, о чем-то знакомом только им. «Да», — отстраненно ответила Скелли и вышла. Сам не сделал ни малейшей попытки следовать за ней, и я решил последовать его примеру. Выбрав кусочек подкрашенной чем-то сизом пастилы, я набрал воды в стакан. «Мне тоже сделай, пожалуйста», — попросил сам и опять отошел к окну. Приготовив пару стаканов, я присоединился к Саму, поставив напитки на широкий подоконник, вероятно, предназначенный примерно для такой же цели. Некоторое время мы помолчали, наслаждаясь пастилой. Она оказалась сладковатой, с сильным ароматом, напомнившим мне земные ягоды. «Когда вы выходите?» — поинтересовался я у хозяина. «Надеюсь, что завтра», — сам помолчал. «Ждем судно из Азора со специальным продовольствием для океана». «Что это такое?» Плавание долгое, еда портится. Чтобы сохранить, ее в готовом виде помещают в специальные горшки, запечатывают особой смолой, похожей на ту, из которой ты свои стекла делаешь, и выдерживают в особых печах. Такой горшок, если его не открывать, сохраняет мясо, пригодным к употреблению месяца три, если не больше. — А-а-а, понятно, консервы. — Чего? — не понял меня сам. — Не бери в голову. Как вы их называете, горшки эти? В ответ тот назвал слово, которое я мог бы перевести как «свежачки» или что-то подобное. Сам отставил свой стакан и повернулся ко мне. — Илья, у меня просьба. Пожалуйста, не иди на поводу у Анны. Я знаю, что она собирается вылетать чуть ли не сегодня. Полагаю, что это неразумно. Но мне с ней очень тяжело спорить сейчас, ты понимаешь? Я кивнул. Не волнуйся сам, я не самоубийца. Самолет тоже требует осмотра и ремонта. Я постараюсь затянуть его насколько возможно, потому что думаю, что на этот самый угол нам было бы желательно прибыть одновременно. Если это невозможно, то надо постараться максимально сократить разрыв между нами и вами. Даже если все пойдет так, как видится Ане, лететь с младенцем на руках обратно я бы не рискнул. Пойми, у меня уже был ребенок, точнее, есть. Я едва не вздрогнул. Показалось, что прежний Илья изо всех сил попытался вырваться наружу. Я внутренне сжался и продолжил. Я помню, сколько возни вокруг него и как много заботы он требует, особенно в первое время. Не могу даже представить, как это будет выглядеть на борту самолета. Шторм внутри, а не снаружи, и без возможности приземлиться и сбежать. Подхватив свой стакан, я сделал большой глоток. Неожиданное появление призрака моей земной семьи, призрака меня самого, напугало. Настроение испортилось, и что-то заныло глубоко под сердцем. В тот момент, когда он едва не вырвался, сам и Анна показались мне совершенно чужими, странными незнакомцами. А я почувствовал, насколько нелепо сам выгляжу, решая проблемы чужих инопланетян, как свои собственные. Нахлынувшие чувства быстро прошли, но, как говорится, осадок остался. Что-то внутри меня, по-видимому, все еще сопротивлялось новой реальности, воспринимая ее как фантастический сон.